«Надо же, как мы заговорили», — передразнил его голосом Флавий и покачался из стороны в сторону. «А ты уверен, что готов к массовому вторжению врагов?» «А?» — бургомистр прищурился. «По материальным пунктам не совсем, но морально да, готов», — спокойно ответил главный стражник. «Но суть в том, что в материальном плане и в том, что касается боевых единиц, никто никогда не бывает готов на 100%. Брешь в силовых структурах имеется у каждого королевства, если приглядеться». Флавий уже не знал, что еще можно возразить Григору, поэтому он просто стал швырять в него всем, что попадалось под руку. Григор лишь пожал плечами и молча удалился из кабинета. «Черт возьми, ведь еще весна, а насекомых роится уже целая куча. Таща за собой алтарь, я двигаюсь следом за енотами. Еще немного, и мы доберемся до гиблых болот. Я все ближе подбираюсь к своей намеченной цели. Правда, пока Алисия и остальные не понимают, зачем я тащусь сюда». Отмахиваясь от огромных комаров и ворча из-за того, что зацепило свое платье о коряге, Алисия гневно смотрит на меня. «Что мы вообще забыли в этой глуши?» — не выдержала она. «Почему алтарь нельзя было установить в замке? Вот же логика у нее, как она себе это представляет. Наш замок будут атаковать армии врагов каждую секунду, чтобы добраться до алтаря. Алисия просто не замечает в этом что-то нормальное, даже для меня это перебор. Мы доставляем алтарь на гиблые болота, чтобы заманить врагов в ловушку», — говорю ей в ответ. «Ах да, я и забыла, ты же ничего, просто так не делаешь», — закатила она глаза. «Но зачем ты взял меня с собой? Чтобы показать, какой ты гений?» «Нет, чтобы показать тебе, как нужно выстраивать стратегии», — вздохнул я. «До гиблых болот так просто не добраться. Мало того, что в этом мрачном лесу тяжело ориентироваться, нужно еще постараться не умереть в пути. Гиблые болота окружены зловонными топями и множеством тварей, жаждущих разорвать кого-нибудь на куски. Но благо, что дятлы и еноты нашли единственную подходящую тропу, как можно пробраться вглубь болот. Теперь, я хотя бы уверен, что противникам придется несладко, когда они отправятся за алтарем. Я свяжу Кракена с алтарем, и он будет посылать обратный сигнал орданцам. Бедолагам ничего не останется, кроме как пойти на этот сигнал, ведь алтарь для них действительно важен. Пусть отправляют сюда, хоть все свои силы. Болото с их обитателями встретит их очень радушно». Злорадствуя про себя, я с азартом толкаю тачку с алтарем. По пути нам попадается множество змей-мутантов, но, услышав рев Кракена, все они расползаются кто куда. Они уже знают, что с ним лучше не связываться. Я уже наведывался сюда заранее с енотами, и Кракен многим тварям заявил о своем присутствии. Как только мы активируем сигнал на алтаре, все обитатели болот, особые виды вампиров, монстры и древние существа, войдут под контроль Кракена. Считаю, он славно с ними побеседует при помощи алтаря, и наш алтарь будет охранять целая армия существ. Плюс этой армии в том, что они отлично знают местность. Пока враги будут думать, как пробраться здесь, наши подручные монстры отгрызут им головы. Увы, Флавий считает меня идиотом. Григор заезжал ко мне сегодня утром и рассказал про настрой бургомистра. Эта неожиданная узколобость Флавия меня действительно поразила. Я считал его отважным деятелем, а не трусливой крысой. Во всяком случае, его мнение меня теперь не особо волнует. Я многим не нравлюсь, но самое забавное в том, что я вовсе не собираюсь угождать всем. Пусть местные радуются тому, что мои интересы совпадают с их интересами хотя бы отчасти. Без меня они давно бы уже сдали свои позиции, я более чем уверен в этом. Нерешительность тарианцев давно привела бы их к погибели. Поворачивая по узкой природной тропе и изрядно устав физически, я наконец добрался до эпицентра гиблых болот. Закатив тележку на островок из растительности, я отпустил ее и выпустил щупальца, приложив их к алтарю. Кракен сосредоточенно принялся взламывать магическую систему алтаря и перенаправлять сигнал. Он также огласил по всей округе призыв для тварей. Судя по раздающемуся рычанию издали, болотные твари будут служить ему. У них нет выбора. В противном случае, они познают весь спектр гнева Кракена. Да и чужаков эти существа, ох, как не любят, если только это не еда. Но еды у них скоро будет вдоволь. Вот почему с ними так просто вышло договориться. Завершив все необходимые приготовления, я дал отмашку Алисе, что можно возвращаться домой. Еноты повели нас в обратный путь и на ходу довольно миролюбиво стали собирать лесные ягодки в свои подсумки. Если поглядеть на нас со стороны, то и не скажешь, что над нами скоро нависнут тучи проблем. Мы, будто в поход для развлечения сходили, чтобы грибы да ягодки пособирать. Только вот, ни один здравомыслящий человек не отправился бы за ягодами в эти гиблые места, кишащие вампирами и монстрами. Но орданцы явно не будут готовы встретить их здесь. Они ведь не наслышаны о здешних опасностях. Надеюсь, сюрприз им понравится. Довольный, несмотря на укусы насекомых и покрывшись расчесами, я облегченно шагал по тропе. От веса тачки и алтаря все тело уже изныло. Сейчас вернусь в замок, приму ванну и в спокойствии помедитирую. Все нужные указания я уже успел отдать, и теперь остается только ждать, как сработает задумка с алтарем на болотах. Не особо волнуясь по поводу врагов, я положил руку на плечо Алисе. «Ну, чего ты опять такая недовольная?» – спросил я у нее. «С тебя новое платье», – фыркнула она. «Это, я все ободрала, пока тащилась сюда по лесу». Она издевается, у нее и так уже выделена целая комната в замке под ее наряды. Мало того, что она все свое жалование на платье спустила, так и я ей полно всего подарил. Понятное дело, что я аристократ и мое окружение должно выглядеть подобающим образом. Да и судя по словам Алисы, женщины не любят ходить в одном и том же, два раза подряд. Но лично я, хожу почти в одном и том же костюме, уже несколько лет. У меня гардероб совсем скудный. Достаточно было приобрести качественные костюмы, всего пару штук, и вот уже ношу их который год подряд. Меня, почему-то, мой внешний вид больше не особо волнует. Я к этому спокойно отношусь, в отличие от остальных аристократов. Главное, чтобы мои умения были на высшем уровне и я добивался своего, а остальное все фигня и приложится. Алисия, извини, но такими темпами, в замке скоро будут лишь одни твои гардеробные, и у нас не останется свободных помещений, сказал ей как есть. У тебя же есть еще наряды, которые ты не надевала. В чем проблема, носить пока их, а не покупать новые? Вот смотри, в замке у тебя большая библиотека, но ты когда куда-то ездишь, закупаешь еще новые книги, хотя прежние не все дочитал, подметила она мне. То же самое и с платьями. Надо покупать красивые вещи, пока есть такая возможность на рынке. Ведь не часто подвернется что-то стоящее, а все, что имеется, оно в любом случае износится. Что ж, довольно убедительный аргумент она выдвинула. Уже давно пора смириться с тем, что если ей чего-то хочется, то не составляет труда убеждать. До сих пор удивляюсь, как это у нее порой выходит. Утром следующего дня, стоя над храпящим Багги, я понял, что нет никакого смысла будить его. Лучше пусть эта пьяная морда проспится хорошенько, а уж потом я ему прочитаю нотации. Джодил, стражник из Мальзаира, приволок его по старой дружбе, пару часов назад в мой замок. Этот гном напился и вел себя крайне глупо в городе. Он громко распевал песни под окнами эльфийки, хотя все еще спали. Разумеется, горожане взбунтовались из-за того, что какой-то пьяный осел не дает никому в квартале перед работой выспаться. Вот и вызвали стражу, чтобы его урезонили и связали. По-хорошему, гнома должны были бросить в темницу на пару деньков, но Григор приказал притащить его в замок, так как знал, что гном из моего окружения. Но уже собираясь уходить из комнаты Багги, я все же не выдержал и схватил ведро с водой, которое слуги заранее принесли для умывания. Одним взмахом я выплеснул ведро на Багги. Ак-ха-ха, закашлялся гном и встряхнул головой, как пес, после возвращения на берег. Его сырые спутанные волосы на голове и бороде торчали колтунами в разные стороны. «Ты чего творишь, Джон?» Очнувшись, он первым обратился ко мне. «Это я что творю?» Я в изумлении выпучил на него глаза. «Это ты что творишь? Какого черта ты позоришь меня своими выходками? Лучше запомни раз и навсегда, Багги. Хватит бегать за юбками. И уж тем более, напиваться, как свинья после того, как тебе отказали. Я тебя предупреждал, что эльфийка попросту флиртует с тобой и сквозиком. Да-да, ты как всегда был прав, Джон», — наигранно выдал гном, поднимаясь с мокрой постели. «Я тебя предупредил, работа превыше всего. Еще раз выкинешь что-нибудь подобное, переведу тебя в разряд слуг. Будешь конюшни от дерьма очищать», — пригрозил я ему. «Хоть полезным делом займешься, а не по эльфийке своей страдать будешь». Но я, хотел было возразить Багги, но я уже не слушал. Настроение у меня сегодня и так было не из лучших. Широким шагом я вышел в коридор и направился в обеденный зал, чтобы позавтракать. Навстречу мне, из другого крыла, выбежала радостная Алисия. Едва она только открыла рот, как я ее опередил. «Денег нет, коротко отрезал ей. «Как нет?» Сразу погрустнела она. «Совсем, даже немножечко, я там такую красивую диадему на рынке видела, ты бы знал. Деньги есть, но на диадему денег нет. Чувствуешь разницу?» Не замедляя хода, я усмехнулся. «Деду новое оборудование дорогостоящее вчера закупили, а еще я выделил монеты на постройку дополнительных хранилищ, то есть на это золото есть, а на чудесную диадему, которая прекрасно будет смотреться на моей голове, золота нет». Алисия часто захлопала глазами. «Дорогая, твои мозги прекрасно смотрятся внутри твоей черепной коробки, и для меня этого достаточно. Никакая диадема красивее тебя не сделает, потому что лучше уже некуда». Завернув в обеденный зал, отозвался я. «Так и скажи, что тебе жалко на меня монет», — она топнула ножкой, вбегая следом за мной. «А нет», — закатил я глаза, усаживаясь на стул. «Алисия, в своей жизни я видел и владел горами золота и несметными состояниями, но я никогда не транжирил их попусту. Вы же все нынче с ума посходили и тратите золото на свои причуды, без которых вполне можно обойтись». «Ты ошибаешься, Джон», — замотала она головой и уперлась в своих убеждениях, как баран. «Хорошо, тогда скажи мне, зачем ты на днях заказала в городе для себя ванну из розового камня? Чем была плоха та ванна, что была?» Я пристально посмотрел на нее. «Но ведь она красивая и чудесно впишется в интерьер», — пролепетала Алисия, усаживаясь рядом. Я оглянулся на наш мрачный интерьер в темных тонах и едва сдержал смех. «Интересно, как же она сюда впишется?» Но отвечать ничего более ей не стал, а принялся уплетать вкусные оладьи, приготовленные Норманом. Бам-бам! В закрытое окно справа от меня забился дятел. «Да тише ты, а то все мозги себе растрясешь», — вырвалось у меня, и я выпустил длинное щупальце. Дотянувшись им до оконной створки, осторожно приоткрыл ее. Пернатый что-то каркнул, быстренько пролетел пару метров и уселся передо мной на стол. Кракен начал передавать мне от него информацию, а я, кивая головой, закидывал оладьи в рот. В принципе, ничего удивительного я не узнал. Все идет по плану. Проживав последний кусок, я с довольством поглядел на Алисию и объявил ей: «Орданцы окончательно решили стереть Мальзаир с лица земли. Выпьем за это». Я поднял кубок с морсом. «Не вино, конечно, но алкоголь с утра мне пить и не хотелось. А что в этом хорошего?» — недоумевала Алисия. «Инферния и Ордан гонят сейчас все свои армии в наш регион», — пригубив морс, пояснил я. «Они решились на финальную битву. Я этого слишком долго ждал, и вот оно, счастье на нашей улице. Мы к такому разве готовы?» У Алисии нервно задергалось веко. «А да, еще как», — с хитрецой в голосе произнес я и попросил еще одну порцию оладий. В штабе военного лагеря орданцев, разгуливая внутри шатра, закинув руки за спину, командир войск что-то бормотал себе под нос, и его жесткие седые усы неустанно шевелились. Затем он замер, окинул всех присутствующих офицеров и некромантов блуждающим взглядом и произнес: «Итак, что мы имеем, господа? Мы в полной заднице». Ему в ответ раздались голоса, согласные с его мнением. «Уже 5 дней мы пытаемся вернуть наш алтарь», — продолжил командир, вновь наматывая круги по шатру. «А если не вернем, то сами знаете, что нас на шашлык пустит. Если не враги, так легионеры самого короля. Но мы и так делаем все, что в наших силах», — потер лоб один из некромантов. «Вчера был отправлен уже 4-й отряд из нескольких тысяч наших лучших воинов, но он так и не вышел на связь и не вернулся. Значит, в тех болотах что-то неладное водится». «Сука, да заткнись ты», — рявкнул командир. «Что значит неладное? Ведь этот черт Кракен как-то этот алтарь туда затащил и вышел чистым из воды. Он жив и здоров, а вы, черти драные, ни хрена не можете, кроме как вино хлестать и баб разглядывать». «Командир, разрешите?» — поднял руку и встал с места лысоголовый офицер. «Но я все же соглашусь с мнением Ривера. Мы еще сами не знаем, с чем имеем дело. Мы ведь даже магов камня отправляли за алтарем. И что же в итоге? Все наши горгульи сдохли в тех гиблых болотах. Там явно обитает нечто серьезное». Командир, услышав это, немного остыл и задумался. Замерев на месте, он схватил кубок со стола и сделал пару глотков вина. «Ну вот, а нам за вино еще что-то предъявляет», — понеслось среди собравшихся. Я сказал: «Заткнитесь все». Командир сжал руку в кулак. «Мне можно, можно все, а вы молчите и завидуете, индюки подзаборные. Если понадобится, я всю армию пошлю в тот регион, ради алтаря. Его любыми правдами и неправдами нужно вернуть. Это прямой плевок в лицо нашему авторитету. Над Орданом будут смеяться и показывать в нас пальцами, если мы не сможем вернуть свое. Командиру никто не стал возражать. Все и так догадывались, что до полномасштабной битвы остается всего ничего. Руководство сверху то и дело давило на них и подгоняло палками. Тут уже касалось дела чести. Никогда еще орданцы так люто не ненавидели тарианцев. Особенно одного из них, Джона Кракена. Глава 25. Спрыгнув с коня, я неспешным шагом направился к большому шатру нашего полевого военного штаба. Надеюсь, обсуждение надолго не затянется. Нужно разработать четкие действия и дать отпор врагам. Орданцы уже 2 недели пытаются вернуть свой алтарь, но безуспешно. Неудивительно, ха-ха. Моя задумка сработала как надо. Однако наши противники, инфернианцы и орданцы, стянули свои силы к региону Мальзаира, и скоро начнется то самое веселье, которого я так долго ждал. Но есть одно но. Я готов к встрече с ними, а вот мальзаирцы и наши союзники, нет. Они надеялись на большее время, но ошиблись. Теперь они явно винят меня в этом, хотя это их ошибка, а не моя. Да, Джон, многие точат на тебя зуб, подметила Алисия, шагая рядом со мной под дождем. Как думаешь, в штабе они накинутся на тебя со своими гневными речами? Вряд ли. Кишка тонка. К тому же, Григор и некоторые влиятельные аристократы на моей стороне, я провел ладонью по мокрому от дождя лицу, да и нет у них времени на ворчание. Придется принять случившееся. Раздоры только ухудшат положение, и мальзаирцы сами себя закопают. Если так, то твой авторитет весьма весомый, улыбнулась Алисия, подходя к шатру. С другими на твоем месте такое не прокатило бы. Я эту репутацию потом и кровью зарабатывал, так что нечему удивляться. Коротко бросил я, и шагнул внутрь, скрываясь от дождя. В шатре собрались многие знакомые лица. Григор собственной персоной, Рузельтон и аристократы, с которыми я не раз ходил в походы. Но первым делом я обратил внимание на бургомистра, который тоже примчался сюда. Он сидел с недовольным видом за столом, постукивая пальцами по своим доспехам. Зачем он их надел, если сражаться все равно не будет? Возможно, это так по регламенту в военное время, КХМ. При виде меня он даже не поздоровался, только Григор кивнул мне одобрительно. Перекинувшись с остальными аристократами парой слов, я уселся вместе с Алисией в углу шатра. «Итак, кажется, все в сборе», — хлопнул в ладони главный стражник. «Приступим к обсуждению, чтобы не затягивать. Передаю слово бургомистру». Флавий потер переносицу пальцем и поднялся с места. Его голос звучал крайне недовольно. «Если кто еще не в курсе, инфернианцы сейчас заняты тем, что сдерживают инкастерианцев, чтобы они не ударили со спины по орданцам, а сами орданцы готовятся к вторжению в наш регион. По данным разведки, они уже стянули к границам немало сил. Нам нужно решить, как действовать дальше», он замолчал и окинул всех присутствующих взглядом из-под лобья. Один из виконтов поднял руку и с видом ученого-знатока высказался. «Я считаю, что нам нужно усилить оборону по всей границе. Не стоит рваться в бой самим. Если прорвемся хотя бы на одном фланге, ослабим собственную защиту. Нельзя предсказать, сколько мы потеряем во время прорыва, и успеем ли отступить обратно к границе». С десяток представителей знати поддержали решение виконта кивками, а кто-то даже выкрикнул, что это вполне разумно звучит. «Я же подумал, что большей тупости еще не слышал. Если бы мы до этого дня сидели только в обороне, то давно бы уже все погибли. Это полнейший бред», тут же возразил высокий граф Лестер. «Мы должны первыми идти в бой на врагов, только так у нас будет шанс выстоять. Одобряю», громогласно заявил барон, сидящий неподалеку от меня. «Думаю, нам стоит объединиться с союзниками и опрокинуть инфернианцев. Тогда инкастер волей-неволей поможет нам против Ордана». «Да что ты говоришь», зарычал рыжебородый граф с другого конца шатра. «Нам потом придется воевать и с самим инкастером. Они вовсе не настроены к нам дружелюбно». «Вот-вот», закивали остальные. В этот момент я уже слушал доклад своего разведчика через Кракена. Пока все здесь совещались, моя разведка не прекращала работу. Но прежде, чем я успел что-либо сказать вслух, в шатер ворвался гонец, посланный патрулирующим отрядом мальзаирцев. «Есть новости?» — сразу спросил у него Григор, и в шатре все притихли, терзаясь от любопытства. «Так точно», — выпалил гонец. «Орданцы прямо сейчас начали наступление с восточного фланга. Они послали гигантское стадо зомби. «Как?» — вскочил с места Рузельтон. «Тогда какого черта мы сидим? Кто поедет со мной дать им отпор? Я отправлюсь. Там мои земли». Поднялся с места один из баронов. «Стойте, а может это всего лишь уловка, чтобы отвлечь наше внимание?» — предположил Григор. «Да угомонитесь вы!» — выкрикнул я. «Не надо никуда ехать. Зомби разберутся мои бойцы. У нас есть проблемы куда серьезнее». Все сразу переключили на меня свое внимание. «О чем речь?» — серьезным тоном обратился ко мне Флавий. «По данным моей разведки, конные отряды орданцев сейчас в полной боевой готовности и могут попробовать зайти к нам со спины. Их сил вполне хватит, чтобы перекрыть нам связь с Мальзаиром», — пояснил я, сохраняя спокойствие. «Вражеские всадники очень быстрые. В таком случае нам придется разделиться», — Флавий часто и нервно заморгал. «Не придется», — мотнул я головой. «Ими тоже займусь я. А вот вы постарайтесь удержать центральные позиции и держитесь вместе. Джон, ты уверен?» Григор пристально на меня посмотрел. «Более чем», — кивнул ему с безмятежным видом. «Кажется, я еще никогда никого не подводил». Сказав это, я взял Алисию за руку и повел ее за собой из шатра. «Тебе помощь точно не нужна?» — закричал мне в спину главный стражник. «Нет», — отмахнулся я от его предложения и коварно улыбнулся. «Если кому и нужна теперь помощь, так это орданцам». Временем позже, спешившись с коня, я натянул капюшон и мысленно отдал приказ своей армии енотов. Под проливным дождем они рванули вперед, направляясь к стаду зомби, растянувшемуся на несколько километров. Зомби двигались прямо в направлении земельных участков моих соседей, но у них ничего не выйдет. Пушистики принялись подрывать передние ряды зельями и удерживать на расстоянии выстрела задние ряды. Алисия, укутавшись в плащ, шмыгнула носом и спросила: «А мы им помогать не станем? Ты видишь какую-то проблему?» — усмехнулся я. «Еноты знают свое дело. Они сами всех мертвецов прикончат. Тогда зачем мы здесь? Почему не остались в штабе?» — не унималась Алисия. «У нас простая прогулка. Подождем немного. Думаешь, что вражеские всадники все-таки нагрянут?» Она посмотрела на меня сбоку. «А куда они денутся? Скоро сама все увидишь», — пояснил я и потянулся к фляжке с морсом у себя на поясе. «Почему мы тогда с собой никого больше не взяли? Ведь сам сказал, что нам в спину ударит. А ты уверена, что мы никого не взяли?» На моем лице появилась улыбка. «И чего я опять не знаю?» — пролепетала она. «Да ты много чего не знаешь, дорогая. Когда я что-то предпринимаю, то у меня все наготове. Так что, доверься мне и успокойся. Не ты ли мне недавно говорила, что я уже ничем не могу тебя удивить? Тебе разве было обидно это слышать?» — поинтересовалась Алисия. «О, дорогая, нужно слишком постараться, чтобы задеть меня. Чаще всего я испытываю полнейшее равнодушие». Сделав несколько глотков, я закрутил фляжку. «А ко мне ты тоже испытываешь равнодушие?» — она насупила брови. «К чему этот странный вопрос? Мне казалось, что за меня говорят мои поступки». «Но ты так и не ответил», — она продолжала настаивать. «Разве я обязан отвечать?» — с беззаботным видом я пожал плечами. На этом наш разговор закончился. Алисия сама что-то выдумала и сама себя накрутила. Какая она, однако, самостоятельная. Но я не собираюсь изливать слова любви и что-то ей доказывать. Меня это не интересует. Куда важнее, чтобы все мои задумки срабатывали. Я сюда попал не для того, чтобы нянчиться с людьми. В первую очередь, я думаю о своей цели. Именно поэтому выбить меня из колеи ни у кого не получится. Как говорил мой старый товарищ, когда выпьет лишнего, тот, кто идет своей дорогой, тот уже впереди всех. Я с этим полностью согласен. Не стоит размениваться на все подряд и тормозить на месте. Вскоре мои еноты перебили уже большую часть тупоголовых зомбари. Несмотря на численное превосходство дохляков, волосатики работают оперативно и с прибольшим удовольствием. Но вот я уже ощущаю, как к нам движется сзади множество быстрых целей. Да-да, именно целей. Для меня все противники обычные мишени, и ничего более. Развернувшись, я увидел отряды всадников. Уверенные в себе, они свистели на скаку, подгоняя своих коней. Наверняка думают, что их план бесподобен. Ну-ну, посмотрим. Алисия тоже увидела их и заняла боевую стойку. «Джон, их много. Мог хотя бы кого-то позвать с нами, чтобы не торчать здесь долго». Едва она это договорила, как у нескольких всадников из передних рядов головы слетели с плеч и попадали на землю. «Что это за чертовщина? Я ничего не вижу», — вырвалось у Алисии. «А ты и не увидишь», — подметил я, вскочив на коня. «Это артефактные ловушки, натянутые на высоте. Они перерезали шеи орданцам, как невидимые лески. Но кто их установил? Удивилась она, тоже взбираясь в седло. Мои гвардейцы. Я попросил их сделать это заранее. Но когда ты успел? Ты же с ними не можешь мысленно общаться. Взявшись за поводья, она не спускала с меня глаз. Я нет, но Квазик умеет расшифровывать морзянку от дятла, когда тот отстукивает ее клювом, пояснил я и рванул с места. В отличие от некоторых, я времени зря не терял, и многому успел обучить своих людей. Предвкушая начало сражения, я с довольным видом помчался вперед на отряд всадников. Они недоумевали от происходящего, когда десятки их товарищей потеряли головы в прямом смысле слова. Теперь, пригибаясь и замедляя ход, орданцы столпились в одну кучу. Заметив нас перед собой, они решили излить на нас всю свою злобу. Пусть попробуют, конечно, если хотят. Резко притормозив коня, я затрубил в рог, висевший у меня на шее. По этому сигналу вверх взвелись натянутые тросы на деревьях, что росли по краям поля. По этим тросам, очень стремительно, держась за крюки, пронеслись Айка, Багги и Квазик. Держась одной рукой за крюки, второй они принялись обстреливать всадников из арбалетов. «Кислотой их валите!» – прокричал я. Напарники, заняв позиции прямо над головами всадников, убрали арбалеты и стали поспешно забрасывать врагов склянками с кислотой. Эти кислотные зелья довольно уникальны. Вода еще больше усиливает их эффект, а не уменьшает. Орданцы такого поворота явно не ожидали. Многие из них попадали с лошадей и забились в предсмертной агонии. Мои напарники спрыгнули вниз и вступили в рукопашную схватку. Однако в глазах врагов я еще видел надежду на победу. Им казалось, что нас очень мало. Но я затрубил в рог еще раз, и с разных концов поля выехали мои гвардейцы с длинными копьями в руках. На седлах, позади них, устроились еноты с арбалетами. Вот и вся схема. Зажать в тиски и властвовать. Я попросту использовал ваш план против вас самих, выкрикнул я с довольством, обращаясь к капитану конного отряда. Ему, бедолаге, некогда было отвечать мне. Он пытался выстроить линию обороны, но в них уже летели копья и арбалетные болты, сносящие артефактную защиту. Что ж, отличный план, Джон, Алисия довольно кивнула, но их по-прежнему много, так что, не знаю, как ты, но я пошла в бой. Иди, но я бы на твоем месте этого не делал, улыбнулся ей. Просто все остальные знают про ловушки, а ты нет. О чем ты? Она притормозила свою лошадь. А ты думала, я стану тратить время на возню с этим отрядом всадников? Мне что, больше делать нечего? Смотри, я указал рукой вперед. Мои гвардейцы атаковали врагов с разных сторон, а затем стали разъезжаться и скакать зигзагами. Но разозленные орданцы, как я и предполагал, не догадались, что к чему. Они рванули следом за ними и, один за другим, попадали в артефактные ловушки, присыпанные землей. Бам-пух, взрывы стали раздаваться по всему полю. Но я все же не живодер, и не стал трогать вражеских лошадей. Эти взрывы не представляли физической опасности. Они создавали больше шума. Вся соль этих артефактов крылась в том, что они парализовали живые тела. Я заранее закупил их у одного эльфа. На самом деле, артефакты эти, орков. Да, вот такие дела. Среди орков тоже немало выдающихся мастеров есть, а эльф попросту их перепродавал. Всадники попадали вместе с лошадьми на землю, и моим людям оставалось лишь благополучно их добить. Я сам при этом не ударил пальцем о палец. Да и к чему мне это? Я уже на том уровне, когда могу выстраивать верные стратегии, а мои подчиненные вполне способны сделать основную работу за меня, быстро и эффективно. Понаблюдав за тем, как с одной стороны еноты добивают зомби, а с другой гвардейцы расправляются с орданцами, я решил сделать небольшой привал. Достав бутерброд с гусиной печенью, я неспешно перекусил, наслаждаясь моментом. Закончив трапезу, я тронулся в обратный путь к военному штабу, уверенный в том, что оставил поле боя под надежным присмотром своих соратников. Спустя несколько часов, усевшись за стол под открытым небом, напротив бургомистра, я наблюдал, как постепенно рассеиваются тучи. Недавний дождь основательно намочил землю и размыл ее в некоторых местах. Я поделился этими мыслями с Флавием. «Да, но врагов это не замедлит», — отозвался он. «Пока ты сражался с вражескими всадниками и зомби, с западного фланга к нам пробирался отряд мечников, но их удалось отбросить. Правда, некромантов почему-то они не используют. Это пока», — заметил я. «Думаю, они уже знают, что среди нас много магов. Некромантов приберегут для более масштабных битв. «Возможно», — вздохнул Флавий, — «враги будут атаковать урывками, чтобы ослабить нас, а затем поведут в бой все силы», — постучал я пальцами по столу. «И если честно, думаю, ждать осталось недолго. Но ты, похоже, совсем не волнуешься по этому поводу», — хмыкнул Флавий. «А чего мне волноваться, если я к этому готовился?» Едва я это сказал, как заметил в небе два крупных огненных шара. «Кажется, вражеские маги решили нас немного взбодрить и уничтожить большую часть лагеря». Вскочив с места, я помчался навстречу шарам и сразу заметил, как три мага воды из наших союзников быстро сориентировались. Побросав свои тарелки с похлебкой, они подняли руки кверху и объединили свои усилия, уничтожив один огненный шар, который мог испепелить нашу провизию. Однако их скорости оказалось недостаточно. Второй пульсирующий шар приближался к палаткам с вооружением. Я почувствовал исходящее от него тепло. Выпустив щупальца, я со всей силы зарядил ими по магическому шару и отбил его обратно в сторону вражеского лагеря. С улыбкой наблюдая, как он летит к орданцам, я услышал за спиной голос Флавия. «Джон, извини, что я в последнее время сам не свой, но, честно говоря, во всех этих неприятностях я винил тебя. И поверь, на то были основания. К чему ты сейчас это сказал?» Развернулся я к нему. «К тому, что несмотря на это, я все же тебе благодарен. Ты оказываешь немалую помощь всем нам», — объяснился он, хотя было видно, что ему трудно говорить мне эти слова. «Нет никаких проблем. Главное, держите ухо востро. Враги совсем близко и выжидают удобный момент для очередного сюрприза», — предупредил его. «Огненные шары — это еще цветочки. Это обычный маневр для создания суматохи в наших рядах». «Да уж, это я понял. Еще они этим самым показывают, что у них тоже есть сильные маги. Это, так сказать, ради устрашения они атаковали», — высказался бургомистр. Я молча кивнул и заметил Григора, который бегал по лагерю и раздавал магам приказы неустанно патрулировать округу. А Алисия, жуя булочку с повидлом, приблизилась ко мне и спросила: «Что дальше будем делать, Джон?» «Ничего, обоснуемся здесь в лагере и заночуем. Может быть, скоро орданцы активизируются посильнее», — ответил и приобнял ее за плечи. «Думаешь, они специально тянут время и задумывают что-то более опасное?» — прищурилась она. Не ответив ей, я лишь улыбнулся и отправился обустраиваться в свою палатку. В военном лагере орданцев королевский повар суетился в шатре правителя, расставляя перед ним изысканные блюда. Он был уверен, что превосходный обед играет чуть ли не основную роль в победе на войне. Сам же король Рохан с безучастным видом смотрел на еду перед собой. Его куда больше интересовала танцовщица, которую он привез с собой. Она соблазнительно танцевала под звуки арфы, и украшения на ее облегающем платье звенели в такт движением. Эту идиллию нарушил вошедший внутрь фельдмаршал Дэймон Кайрус. Он угрюмо покосился на танцовщицу и произнес: «Ваше Величество, разрешите войти?» «Ты уже вошел», — вяло ответил Рохан и жестом отпустил повара и танцовщицу. Оставшись наедине с фельдмаршалом, правитель поинтересовался: «Что тебе нужно? Только не смей говорить, что наши силы на одном из флангов разбиты». «Простите, Ваше Величество, но боюсь, что именно так», — прокашлялся Дэймон. «Наши зомби были уничтожены в считанные часы. То же самое произошло с элитным отрядом всадников. А магия тарианцев оказалась куда мощнее, чем мы предполагали. По данным разведки, у них немало магов, и их войска по численности не уступают нашим». Услышав это, Рохан скривился и сделал большой глоток из кубка. «Не стоило нам тянуть с нападением на их регион», — произнес король. «За время затишья эти сволочи успели основательно подготовиться к битвам». «В этом я с вами полностью согласен», — кивнул Дэймон. «Регион Мальзаира теперь по силам может сравниться с небольшим королевством. Не повторяй мои мысли, иначе раздавлю тебя, как букашку», — огрызнулся правитель. «Лучше думай головой, как можно их одолеть». «Я уже придумал, но нужно ваше разрешение», — улыбнулся фельдмаршал. «Предлагаю пустить в ход наше секретное оружие». «Какое именно?» — поинтересовался король. «Насколько знаю, у нас на экстренные случаи предостаточно секретных оружий. Мамонты, Ваше Величество, 32-метровых зверей направим на их лагерь, и они не смогут собрать свои кости. Это одна из лучших разработок наших мутантологов, химерологов и алхимиков», — отчеканил Дэймон. «Жаль их выпускать», — король почесал подбородок пальцами, усеянными перстнями. «Но думаю, такие звери не пострадают особо, Их можно будет изловить и вернуть. Над ними трудились целых 5 лет. Мне тоже так кажется, кивнул фельдмаршал. Зато благодаря им, мы устроим полный погром в лагере тарианцев. А затем, без проблем, их можно будет добить. Я даю добро на это, Рахан махнул рукой. Но если это не сработает, у нас будет серьезный разговор. Он пристально взглянул на Дэймона. И я подумаю над тем, долго ли тебе еще ходить в фельдмаршалах или разжаловать тебя в рядовые. Дэймон пропустил эту угрозу мимо ушей. Он был уверен в своем благородном происхождении и не верил, что его можно сместить на самое дно. Однако фельдмаршал забыл о том, что предыдущего фельдмаршала казнили по приказу короля. Но Дэймон верил, что участие мамонтов принесет им успех, поэтому радостный, он откланялся и вышел из шатра. Закрыв голову подушкой, я ворочался и никак не мог уснуть из-за храпа Алиси. Казалось, что от ее храпа даже наша палатка подпрыгивала. Пусть она замолчит, не выдержал Кракен, и взревел мысленно. Как я заставлю перестать ее храпеть, отозвался я. Я уже несколько раз ее переворачивал, но толку никакого. Знал бы, что она так храпит, не взял бы в стаю, возмутился Кракен. Я этого долго не выдержу. Ну давай, хотя бы, порадуемся тому, что она не каждый день храпит, попытался успокоить его. Когда вернемся, сдадим ее лекарям, предложил Кракен. Пусть они ее починят. Она тебе что, инструмент, чтобы ее чинить? Усмехнулся я. Мне все равно, для меня люди, всего лишь инструменты, пафосно ответил он. Но едва Кракен замолчал, как в нашем лагере раздался шум. Даже из палатки мне стало видно, как снаружи засверкали магические атаки. Топот разнесся вокруг, а также призывы к оружию. О, а вот и орданцы активизировались. Но какого черта Кракен меня не предупредил об опасности? Он, услышав мои мысли, проворчал. Из-за храпа Алиси, я даже сам себя не слышу, проворчал он. Будет забавно, если вдруг окажется, что она тайный агент орданцев, а в задачи ее входит отвлекать нас от сна и снижать бдительность. Кракен, ты, конечно, тот еще шутник, но сейчас не время для этого, вздохнул я и начал быстро одеваться, одновременно расталкивая Алисию. Наших бьют. «Подъем», — говорю ей. «Кто? Где?» — вскочила она. «Который час? Самое время для битвы», — подмигнул ей. «Вставай, а то все самое интересное пропустим», — сказав это, я выбежал прочь из палатки. И в этот момент меня чуть не раздавили. Мимо пронесся крупный волосатый мамонт, трубя что-то хоботом. Своими бивнями он снес разом 2 палатки. Всюду уже поднялась настоящая суматоха, и у союзников был какой-то потерянный вид. Я еще не успел сообразить насчет своих действий, как меня окликнул Григор. «Джон, мы в полном дерьме. Эти твари почти не поддаются действию магии», сообщил он мне весьма интересную информацию. «А еще, их шкуру не пробьешь копьями. Надо срочно отступать, пока нас всех не раздавили». Видимо, орданцы решили достать свой туз из рукава, а это говорит лишь о том, что мы знатно их потревожили в последнее время. И я считаю это успехом. Чем больше враг злится, тем теплее у меня на сердце. «Спокойно, Григор!» — выкрикнул я. «Никто отступать не будет. С мамонтами вопрос сейчас решим». Сделав пару шагов, я обратился к Кракену. «Твой выход, дружище. Пусть бегут туда, откуда пришли». Один момент, с азартом выпалил он и громогласно взревел. От этого рева у Григора даже шлем слетел с головы, и одна палатка сорвалась с места. Кажется, Кракен переборщил. Как бы от его рева, весь наш лагерь, как от урагана, не улетел. Но главное, что своего он добился. Мамонты навалили большие кучи дерьма от страха и понеслись прочь известной им дорогой. А такой момент нам лучше не упускать. Если уж мамонты понеслись в лагерь орданцев, то пока они будут их топтать, мы можем успешно добить врагов. Не теряя времени, я пустил дятла следом за мамонтами, чтобы проследить, откуда их прислали, и приказал енотам быстро вооружаться и рассаживаться по телегам. «Джон, что здесь стряслось?» Подбежала ко мне Алисия в одном халате. «Нет времени объяснять», я свистнул своего коня и усадил ее прямо так, рядом с собой на седло. Рванув за поводья, я понесся по пути, который указывал дятел. Чем дальше я ехал и слушал болтовню ворчливой Алисии о том, что она неподобающе одета, тем больше грустнел. Увы, лагерь орданцев, откуда на нас наслали мамонтов, оказался не основным вражеским лагерем. Скорее всего, из главного штаба отправили приказ в самый ближний к нам лагерь с западного фланга. А я думал, удастся быстро повеселиться в самом пекле. Ну да ладно, думаю, здесь тоже будет не скучно. Во всяком случае, теперь орданцы этого так просто не оставят, и будут действовать более активно. Когда я с енотами подобрался к месту лагеря, мамонты уже успели сделать за нас почти всю работу. Среди перекошенных палаток валялось немало раздавленных трупов орданцев. Выжившие бегали с выпученными глазами и не знали, за что хвататься и как объяснить случившееся. «Вечер добрый!» – выкрикнул я, привлекая их внимание. Службу по зачистке ублюдков вызывали, едва я это сказал, как в нас полетело копье. Я успел спрыгнуть с Алисией на землю, поставив ее на траву, только сейчас заметил, что она босиком, а под распахнувшимся халатом у нее даже не было нижнего белья. «Джон, ты охренел!» Она залепила мне пощечину. «Ты ведь не дал мне времени одеться!» «Что ж, справедливо!» «Ну, а теперь за работу!» Улыбнулся я и отдал приказ енотам прикончить всех подряд. Пушистики спрыгнули с телег и разбежались по всему лагерю, как саранча. «Ох, не завидую я сейчас орданцам!» «В темноте они этих волосатиков, черта с два заметит!» «Да начнется веселье!» Выхватив клинок, я рванул вперед на двоих мечников. Наши лезвия скрестились с одним из них, а второго я со всей силы пнул по коленной чашечке. Пока он валялся на траве и ныл, я отрубил ухо его товарищу и проткнул глаз. Алисия, раздосадованная своим неподобающим видом для битвы, ведь она считает, что женщина всегда должна выглядеть на все 100, окончательно вышла из себя. От ее магии палатки взлетели в воздух, а кричащих орданцев отнесло некротической волной. Разобравшись с мечниками, я ушел в сторону, и в два счета достиг еще нескольких противников. Поставив подножку одному из них, я врезал локтем второму, не замедляясь ни на секунду, вспорол лезвием живот третьему, но заметил в этот момент, как остальные начали группироваться в кучу, отбиваясь от енотов. «Алисия, туман!» — попросил я ее. «А может, тебе еще бурбон со льдом налить и поджарить хлеб для тоста?» — съязвила она, но все же исполнила мою просьбу. Кракен посмеялся над ее замечанием, а я подскочил в тумане к врагам, выпустив щупальца, принялся проламывать их щиты, пробивая грудь, но один из них умудрился ухватить меня рукой за воротник. Я благополучно сломал ему эту руку, а затем отрубил ногу. Благодаря этой простой, но как всегда эффектной уловке с туманом, мы вскоре отправили всех орданцев в этом лагере на тот свет. В живых остались только единицы, да и те просто попрятались. Но я отправил енотов добивать их, сам же вытер кровь с виска и опустошил весь морс из своей фляжки. Алисия, хлюпая босыми ногами по траве, пропитанной кровью, запричитала рядом со мной. «А если я простужусь, значит, я тебя вылечу зельями деда», просто ответил ей. «Ну, а если мне хочется тебя ударить сейчас», не унималась она. «Дорогая, разве тебе нужно спрашивать разрешение?» Иронично подметил я, и тут же получил пощечину. «Ты гад, Джон, никогда ни о ком не думаешь, кроме себя. Извини, в следующий раз попрошу врагов подождать, и мамонтов тоже, чтобы ты успела одеться, завить волосы и накраситься», усмехнувшись, ответил я. «Просто признайся, ты не рад, что взял меня к себе в команду, да и вообще, ты меня не любишь», закричала она, тыкая пальцем в мое плечо. Я молча притянул ее к себе и поцеловал в губы. «Класс, вроде она угомонилась хотя бы на время, не смей затыкать мне рот». Она вырвалась и вновь стала истерить, но я повторил трюк с поцелуем, и на этот раз Алисия больше не вырывалась. «Вот и славно, а то, судя по словам Кракена в моей голове, у нас теперь не будет времени на выяснение отношений. Как я и думал, разбитый орданский лагерь с западного фланга не будет долго пустовать. Орданцы успели послать сигнал о подмоге, но, конечно, это их уже с того света явно не вернет. Но вот нам проблем создаст». Покончив с поцелуями и отстранив от себя Алисию, я поглядел в сторону. «КХМ, интересно, сколько у нас времени до столкновения? Кажется, его попросту нет. Прямо на нас, всего в нескольких метрах, двигался мощный отряд орданской конницы, защищенный превосходной артефактной броней. А вот и серьезные силы подтянулись. Ну что ж, пока Алисия, раскрыв от недоумения рот, смотрела на врагов, я их радушно встречу». Не успела она толком высказать своих опасений, как я просчитал скорость движения конницы. «На этот раз, думаю, лошадкам не поздоровится, хотя они умные животные». Выпустив крупное щупальце, я со всей силы ударил им по земле. От моего удара в земле почти мгновенно возник широкий разлом. Кони орданцев запаниковали и встали на дыбы. Всадники, не ожидавшие такого поворота событий, упали прямо в пропасть разлома. «Еноты!» — взмахнул я рукой. Пушистики поспешно сгруппировались вокруг нас и, вскинув свои арбалеты, начали вести прицельную стрельбу. Орданцы, прикрываясь щитами, закричали. Отступить для них было невозможно, а подобраться к нам ближе у них просто не получится. Ведь придется объезжать разлом, но для этого требуется немало времени. Я тоже вскинул арбалет и присоединился к енотам в стрельбе. Алисия, с усилием вздохнув, принялась атаковать орданцев дальнобойными заклинаниями. «Мрази, вам все равно не одолеть ордан», донеслось до моих ушей с той стороны разлома. «А вам кукиш с маслом, вместо нашего региона», крикнул я в ответ. Вот так припираясь, мы долго перестреливались с разных сторон от разлома, пока дятел мне не рассказал о их планах. Оказывается, среди орданцев нашлись умники, которые предложили, чтобы пока часть конного отряда здесь с нами и отвлекает внимание, другое подразделение этих всадников на бронированных конях огибает разлом в лесу и теперь заходит к нам с тыла. Я сразу понял, что это положение пахнет жареным, ведь для нас их действительно слишком много. Да и стреляют они метко, сразу видно, элитный отряд. «Алисия, садись на лошадь, скачи в лагере, быстро выпускай всех мертвых, что мы привезли сюда», — обратился я к ней, собравшись с мыслями. «Ты уверен, что абсолютно всех надо?» — поразилась она. «Ты хоть знаешь, сколько на это энергии уйдет? Поверь мне на слово, не сделаем этого сейчас, потом может быть поздно», — коротко крикнул я. Алисия поняла, что если я так говорю, то нас ждет что-то очень неприятное. Больше не сказав ни слова, она мигом вскочила в седло и со всей прыти понеслась обратно к лагерю. «Черт, надеюсь, она успеет». Глава 26. По моему лицу градом стекал пот. Я уже уложил с десяток орданцев из конного отряда, но среди них оказалось немало магов. Пока мне удавалось их сдерживать, но я боялся, что они прорвутся к лагерю. Однако эти опасения быстро рассеялись. Алисия не теряла времени зря и привела за собой тысячи мертвецов. Я знал, что у нас много нежити, но не представлял, насколько. Когда их грузили на телеги, я не обратил внимания на их численность. Теперь же эта армия мертвецов оказалась очень кстати. Ходячие мертвецы с хищными взглядами накинулись на орданцев по всему флангу. Вместе с енотами они задали врагам жару по полной. Орданцы были явно шокированы тем, сколько мертвецов мы собрали. Алисия подъехала ко мне и быстро спешилась. «Молодец!» – похвалил я ее, перезаряжая арбалет. «Ты бы видел, Джон, что творилось в нашем лагере, когда я подняла мертвецов», – улыбнулась она. «Я никого не предупредила, и союзники подумали, что это вражеские мертвецы, и что нас атаковали со спины. Но когда поняли, что это дело моих рук, то чертовски обрадовались. Я же говорил тебе, что мальзаирцы рано или поздно оценят тот факт, что ты на нашей стороне», — подмигнул я ей. «Да, но у них теперь тоже проблемы. Орданцы атакуют со всех флангов. Битвы ведутся повсюду», — сообщила она. «Понял», — радостно откликнулся я. «Значит, нам надо поскорее покончить с конным отрядом и отправиться им на помощь». «Что ж, я готова», — Алисия закатала рукава своего халата. «Наконец-то ты перестала ворчать, и в твоих глазах появился азарт», — подколол я ее. «Это не совсем азарт, а скорее война на выживание», — парировала она. «Все будет нормально», — успокоил я ее. «Я умирать уж точно не намерен». Сказав это, я вскинул арбалет и вновь прицелился. Тем временем в рядах союзников. В последнее время бургомистр только и делал, что негодовал по поводу неподготовленности к масштабной войне. Но сейчас он вынужден был признать, что они сделали все возможное, и в лучшем виде. Едва Джон умчался на перехват огромного конного отряда, в лагере поднялась суматоха. Орданцы атаковали со всех сторон. Флавий окинул взглядом союзные войска Мальзаира и усмехнулся про себя. «У нас есть, чем ответить этим паразитам», — промелькнуло у него в голове. «Магов у нас теперь более, чем достаточно». Он немедленно отдал указания стражникам, мечникам и магам разделиться на крупные отряды и отражать атаки со всех флангов. Григор, взяв с собой толпу магов, помчался к одному из флангов, где напирали враги. «Ну, пусть попробуют приблизиться, и я покажу им, где раки зимуют», — коварно оскалился он и прокричал боевой клич своим людям. Включив артефактную защиту, главный стражник бесстрашно держался в первых рядах. Своим мечом он лично отбил несколько стрел, летевших в него. «Стройте защиту из щитов», — приказал он своим людям, и напирайте на орданцев. Маги, прикрывайте нас со спины. Стратегия оказалась успешной. Стражники, прикрываясь щитами, маршем двигались вперед. Пока некроманты сцепились с магами Мальзаира в дальних атаках, они приблизились довольно близко. Резко убрав щиты в сторону, стражники совершили выпады мечами против орданцев и насадили на свои клинки противников из первой линии. Такое зрелище и храбрость тарианцев лишь пуще разозлили орданцев, и они со стервенением старались переломить ход битвы в свою пользу. В бою задействовали все артефакты. Никто не экономил магические заряды. Вспышки разных цветов и энергетические сгустки озаряли почти все пространство. Люди умирали десятками с обеих сторон. Сам Григор прорвался вглубь вражеского отряда вместе с несколькими союзниками и рубил мечом направо и налево. Параллельно свободной рукой он применял артефакты массового поражения, на которые ушло немало золотых монет из казны. Об этом они с Флавием позаботился заранее. Они обсуждали, что если не потратиться на боевые артефакты, то золото им уже не понадобится после войны, восстанавливать будет нечего. Мальзаирцы, вооруженные до зубов и в отличных артефактных доспехах, беспощадно проливали кровь орданцев. Никто из врагов не собирался уступать ни сантиметра земли под ногами. Кровь брызгала на сапоги, попадала в глаза. Если начнется дождь, ему долго предстоит смывать алые потоки с травы. Главный стражник пнулся всей силы орданского мечника и всадил другому под сочленение лат острие меча. Тот издал предсмертный хрип и свалился на земь. Совсем рядом Григор заметил приближающееся копье. Уклонившись перекатом в сторону, он выхватил кинжал и швырнул его в копьеметчика. Но у того сработала защита, и Григор выругался. Он зарядил по врагу из светового артефакта. Желтый луч прожег орданца насквозь, и тот упал лицом на землю. Но их успех скоро пошатнулся. Орданцы резко расступились, и вперед вышел некромант с посохом. Григор, тяжело дыша после ближнего боя, взглянул на него, но не успел ничего произнести. Некромант выпустил мощную некротическую волну. Несколько сотен стражников умерли на месте. Григор успел скрыться за корягой и посмотрел на брешь в своих рядах. Он крепче сжал рукоять меча. «Все силы на некроманта!» — хрипло прокричал он магам. Маги воздуха и огня засуетились в спешке и, объединив свои усилия, заключили некроманта в магическую ловушку. Его окружили огненные потоки, и воздух раздувал их пламя еще сильнее. Некромант ощутил, как эта ловушка начала вытягивать из него силы, и постарался прорваться через нее, но Григор, зарядив арбалет артефактным взрывным болтом, вынырнул из-за коряги в этот момент и нажал на спусковой крючок. Болт закрутился вокруг своей оси и влетел некроманту в ухо, разнеся его голову на куски от взрыва. «Снова стройся!» — отдал команду выжившим стражникам Григор и вскочил на ноги. Пока он руководил на этом фланге, на другом вместе с гвардиями аристократов Рузильтон бился с многочисленным отрядом орданских некромантов. Ему помогали Квазик и Багги. Под прикрытием магического купола Рузильтон вместе с ними выпускал пробивные болты. Орданцам жестко доставалось. Некромантов не спасала артефактная защита от этих болтов, но они продолжали уверенно держаться и вытягивать жизненную энергию из мальзаирцев. «Ой, что-то у меня в глазах потемнело», — гном пошатнулся. «Такая слабость в руках и ногах. Это все из-за некроманских заклинаний», — крикнул ему Рузильтон. «Ну, ничего, решение есть». Оглянувшись на магов льда, он сказал им, что пора переходить к экстренному плану. Маги, собравшись в кучу, разом пробормотали свои заклинания. Из их ладоней вырвались голубоватые сияния, и большая часть некромантов попала в мощную ледяную ловушку. Всех их заковало в одну общую глыбу льда. Двигались у них теперь только глаза, в которых отражался страх. «Вот это я понимаю, трюк», — радостно усмехнулся Квазик. «Такими темпами орданцам теперь точно крышка. Рано радуешься», — осадил его Рузильтон. «После такого выброса энергии эти маги льда теперь бесполезны. Они все силы потратили, так что дальше будем полагаться только на себя». «Вот черт», — Квазику это совсем не понравилось. Он вскочил на коня и начал вести обстрел из лука. Каждый делал здесь все, что было в его силах, и никому больше было не до шуточек, даже людям Джона, которые привыкли к частым успехам. Пока Квазик с Багги помогали аристократам, Айка орудовала вместе с магами на другом фланге. Некроманты окружили их со всех сторон и, объединив свои силы, решили заключить мальзаирцев в некротическую ловушку с проклятиями. Но Айка подбежала к одному из магов воды и быстро выпалила. «А ну, подкиньте-ка меня к ним поближе». Маг воды все понял, хотя он хотел предупредить девушку о том, что это довольно опасный маневр, но уже видел Айка в действии и не сомневался в ее успехе. Он выпустил магическую волну, и Айка вскочила на нее, понеслась прямо вглубь некроманского отряда. Спрыгнув к ним на головы, она выхватила катану, смазанную ядом, и одним взмахом снесла две орданские головы. Держа в другой руке цепь, Айка сбила с ног еще одного темного мага и выбила ему ударом все зубы. Некромантам пришлось рассредоточиться из-за нее, и их ряды сбились из ровного строя. Это дало магам шанс для маневра, и они стали усиленно обрушивать на них атаки. Благодаря действиям Айка, которая мешала орданцам сосредоточить все свои усилия на наступлении, мальзаирские маги сумели заключить в ловушку всех некромантов из отряда. Айка же без особого труда добивала их всех. Через пару часов сражения Айка заметила Джона, который вместе с енотами методично уничтожал орданских лучников неподалеку. Как он так везде успевает? Вырвалось у нее. На всех флангах уже успел побывать и всем помочь. Чтоб его, да такими темпами все лидерство по скорости убийств перейдет к нему. Отпив воды из фляжки и стерев с лица кровь, она хотела немного отдохнуть, но все пошло наперекосяк. На них двигался небольшой отряд орданцев из 12 человек, но эти люди внушали страх и Айка, и магам. Они знали, что это не простые воины, а личное подразделение короля Ордана, убийцы магов, способные поглощать магию. И хотя их было немного, они представляли серьезную угрозу. Маги Мальзаира не знали, как им противостоять, и при этом выжить. «Пусть мы и пойдем, но будем биться до конца», — заявил маг воды. «Ну уж нет, умирать еще рановато», — возразила Айка и прицелилась из лука в одного из орданцев. Но ее стрела отклонилась от цели. Убийцы магов обучались десятки лет своему искусству. Поглощая магию, они могли накапливать ее и трансформировать. 12 орданцев сбросили капюшоны и зловеще ухмыльнулись. Один из них, седовласый мужчина, щелкнул пальцами, и сердце Айка забилось чаще. Мощная темная волна понеслась в ее сторону и сторону союзников. Айка едва успела уйти в прыжок. Подпрыгнув высоко, как кошка, она с трудом избежала смерти. Волна прошла в миллиметре под ее одеждой и испепелила союзных магов до костей. Никакая магическая защита их не спасла. Приземлившись на землю, Айка поняла, что еще одна такая атака, и ей тоже придется отправиться на тот свет. Но Джон пробился к ней и выкрикнул на ухо: «Беги, я возьму их на себя». Она хотела возразить, но осознала, что если кто и может потягаться с ними, то только Джон. Ей и уцелевшим магам здесь делать нечего. Недолго думая, Айка помчалась на другой фланг, уведя за собой всех выживших. Джон же выпрямился в полный рост, спокойно посмотрел на убийц магов и произнес: «Спасибо вам, что поможете скоротать мне время. Его у тебя немного осталось», — ощерился орданец в балахоне с татуировками рун на лице. «Ой, как страшно, я весь трепещу, ха-ха», — рассмеялся Джон. «Или вы думаете, что одни умеете поглощать магию? Как бы не так, мы наслышаны о тебе, но не забывай, ты один, а нас 12», — дерзко ответил другой убийца магов. «Мы этого часа долго ждали. Пора вам понять, что Ордан вам не по зубам, а у меня очень крепкие зубы и стальные яйца», — с иронией ответил Джон. «Как вам такой ответ?» Его слова окончательно вывели орданцев из себя. Они принялись атаковать его самыми мощными заклинаниями. Джон, то уворачиваясь от атак, то поглощая магию щупальцами, успевал отдавать мысленные приказы дятлам. Пока он отвлекал внимание врагов на себя, яйцеголовые птицы бомбардировали убийц магов склянками с кислотой. Двое из орданцев забились в смертельной агонии, но дальше Джон не мог рисковать дятлами, орданцы образовали магический щит над своими головами. «Какие они молодцы, сами себя же и угробят из-за этого щита», — усмехнулся про себя Джон. «Физику надо было тоже учить, а не только заклинания. Попробую их схлопнуть собственной же энергией». Кракен мысленно отдал приказ одному из дятлов, и пернатый быстро направился к квазику, который находился ближе всего к нему. Пока Джон отражал атаки убийц магов, квазик расшифровал морзянку и разыскал Алисию. Она яростно расправлялась с орданскими мечниками. Но квазик рассказал ей про план Джона, и ей пришлось перебраться с одного фланга на другой. Примчавшись к Джону на лошади, она хотела сказать ему, что его идея безумна и скорее всего не сработает, но заметив, что времени на разговоры нет, лишь кратко бросила: «Я не смогу создать отражательный щит, сил не хватит». Джон жестом попросил ее помолчать, и прокричал орданцам оскорбительные слова, насмехаясь над ними. Убийцы магов, не стерпев такого оскорбления и объединив усилия, обрушили на Джона расщепляющий ураган. «Щит, Алисия!» – тут же вскричал Кракен. Она, недоумевая, быстро создала защитную стену и уже попрощалась со своей жизнью, понимая, что магия орданцев пробьет ее щит. Но Джон мгновенно приложил к ее шее полупрозрачное щупальце и направил в защитную стену огромную дозу энергии Кракена. Кракен трансформировал ее и внедрил в магическую стену. Теперь она стала работать, как отражатель, а не поглотитель энергии. Разрушающий вихрь, врезавшись в нее, рикошетом понесся обратно и ударил по орданцам с татуировками. Никто из них не ожидал такого поворота событий. Орданцы даже пикнуть не успели, как развалились на куски плоти. Всю округу от такого всплеска энергии окинуло резонирующим звуком. «Черт, Джон, почему ты сразу не сказал, что можешь вытворять такое?» Задыхаясь, произнесла Алисия. «Я думала, что мы все уже трупы. Все довольно просто. Если бы не защита, которую они установили сверху, то еще могли бы выжить», — объяснил ей. Но она блокировала энергию и не дала ей выйти вверх. Так что орданцы сдохли, как кильки в консервной банке, под огромным напряжением собственной же магии. «А то, что я не сказал заранее, извини, времени как-то не представилось», — улыбнулся он. Алисия с бледным лицом чуть было не накинулась на него с кулаками, но ей настолько было дурно из-за пережитого волнения, что она без сил упала на траву. «Временем позже. Я с жадностью, за обе щеки, уплетаю горячую кашу с мясом. Что может быть лучше небольшого перерыва между сражениями?» «Правильно, только еда во время этого перерыва. Пусть орданцы перебили немало наших, но и им тоже досталось не меньше. Мне нравится, что настрой у моих союзников очень даже боевой. Убитых сложили в одну кучу, но никто особо не горевал, да и времени на это не было. Все собраны и мыслят позитивно. Даже Флавий приободрился. Бегает теперь по лагерю и всех нахваливает, и благодарит за проделанную работу. Но думаю, он понимает, что это лишь начало масштабных битв. Мы целый день бились по всем фронтам, и вот наступило временное затишье. Все стороны зализывают свои раны и отдыхают, чтобы набраться сил перед новым противостоянием. А самое главное, что у Алисии выдалась возможность переодеться и привести себя в порядок. Под конец дня у нее уже началось нервное расстройство, ведь она бегала в залитом кровью халате и с растрепанными волосами. Я даже попросил спрятать все зеркала, чтобы она случайно себя не увидела, иначе снова принялась выносить мне мозг, что это я во всем виноват, потому что не дал ей времени собраться. Сейчас Алисия, ухоженная и с чистыми волосами, уселась рядом со мной. Сначала, как леди, она медленно и аккуратно кушала кашу, но голод после битвы дал о себе знать, и она начала уплетать ее наравне с остальными воинами. Казалось, что ее от тарелки за уши не оттянуть. Ну, в этом мы с ней точно похожи. «Джон, как нам теперь быть?» С набитым ртом она обратилась ко мне. «А чем это ты?» Я подул на ложку, так как новая порция каши была еще горячей. «Об изнанке», — Алисия указала пальцем на небо. «Кажется, изнанка разрастается все больше с начала битвы. Но, почему-то, твари оттуда еще не выныривают». «Да ничего делать с этим пока не надо», — отмахнулся я. «Не беспокойся так об изнанке. Все идет своим чередом. Здесь сейчас чертовски нестабильно из-за крупных магических сражений. Большие всплески магии привели к тому, что она открылась в этом месте. И это вполне ожидаемо. Пока мы переговаривались об этом, я заметил, как в лагерь вернулся Рузильтон со своими людьми. Его отряд занимался патрулированием на одном из флангов. Что-то стряслось», — окликнул я его. «Да, два моих товарища только что умерли», — пояснил он, указывая рукой на два тела, которые воины несли на щитах. «В лесу стычка произошла. Орданцы отступили, но барон Эгберт и виконт Талли пали.